Глава 11. Школьный музей. С утра Валентина Граева отправилась в школу вместе с группой ветеранов. В автобусе она представилась директору и классному руководителю как корреспондент газеты «Советская культура», интересующаяся патриотическим воспитанием школьников. «Очень благородная инициатива», — одобрительно кивнула директор, строгая женщина в строгом костюме. «Дети с таким энтузиазмом работали над музеем». «А почему ветеранов разделили на две группы?» — поинтересовалась Валентина. «Музей у нас небольшой», — объяснила Инга Хаимовна, классный руководитель 4 Б. «В одном классе все 20 человек не поместятся. Решили сделать два сеанса по 10 человек каждый. Школа встретила их торжественно. В коридорах висели стенгазеты и плакаты, посвященные встрече ветеранов. Музей боевой славы 701-й стрелковой дивизии располагался в обычном школьном классе, из которого вынесли парты и у стен установили стенды с экспонатами. Экскурсию вел ученик 4 Б-класса Костя Сницарь. Серьезный мальчик, 11 лет, с аккуратно причесанными светлыми волосами и в отглаженной школьной форме. «Добро пожаловать в музей боевой славы 701-й стрелковой дивизии!» Торжественно начал он хорошо поставленным голосом. Ветераны с умилением смотрели на юного экскурсовода. Валентина расположилась в задних рядах, внимательно наблюдая и за выступлением, и за реакцией присутствующих. «Вот фотография бойцов вашей дивизии перед боем», — показывал Костя на черно-белый снимок. «А здесь фронтовые письма, которые солдаты писали домой своим семьям». Мальчик уверенно переходил от экспоната к экспонату. Осколок снаряда, пустые гильзы, солдатский ремень, военный бинокль без стекол, портсигар с дарственной надписью командира дивизии, медаль за отвагу. «А это особенно ценный экспонат», — продолжал юный экскурсовод. «Медаль за отвагу, которую...» Внезапно Костя замолчал. Он стоял перед одним из стендов, глядя на мутную фотографию, где были изображены люди в немецкой форме, позирующие перед горящей хатой. Мальчик густо покраснел, открыл рот, но не произнес ни слова. «Костя, что случилось?» — тихо спросила подошедшая Инга Хаимовна. «Я не помню», — пролепетал мальчик, явно растерявшись. «Я забыл». Наступила неловкая тишина. Ветераны сочувственно переглядывались. Один из них, седой мужчина в пиджаке с орденскими планками, подошел к мальчику и положил руку на плечо. «Ничего страшного, сынок, бывает у всех. Ты молодец, так хорошо рассказывал». «Правильно!» — поддержали другие ветераны и зааплодировали. Костя слегка успокоился, но было видно, что он расстроен. После экскурсии в школьной столовой был организован обед. Валентина специально подсела к Косте, который сидел в углу, явно переживая свой провал. «Привет!» — сказала она мягко. «Я Валентина. Можно просто тетя Валя?» «Здравствуйте!» Грустно ответил мальчик. «Знаешь, ты очень хорошо вел экскурсию, профессионально, как настоящий музейный работник. А потом все забыл», — проворчал Костя. «Запнулся, и все из головы вылетело». «А скажи, что именно вылетело? Ты начал рассказывать про медаль». Мальчик покачал головой. «Про медаль я все помню. Там фотография была, которую я вообще первый раз в жизни видел». «Какая фотография?» «С фашистами в горящем селе». «Как же так, в первый раз?» «А вот так. Не помню я ее. Я 3 месяца готовился. Про каждую открытку и экспонат зубрил тексты. Я маме и папе 100 раз пересказал все. Они меня уже слушать не могут, уши затыкают». Валя смеялась. «Я точно вам говорю», — обиделся Костя. Смех женщины он воспринял как недоверие. «Вместо этих фашистов там стояла поздравительная открытка от первого секретаря горкома НАМ, юным следопытом, на 9 мая. У Кати Ульяшовой спросите. А кто такая Катя Ульяшова?» «Мой дублер из 4 А. Она позавчера проводила экскурсию для первой группы ветеранов. Вредная такая. После того, как она экскурсию провела, подходит ко мне и так нагло спрашивает. Ну что, Сницарь, хорошо подготовился?» «Я отвечаю, что уж получше тебя, тупая». А она так мстительно. «Ну ладно, тогда не скажу. Пусть будет тебе сюрприз». Я только сейчас понял, что она тоже с этой фоткой опозорилась перед ветеранами. «А когда ты последний раз в музее был?» «На прошлой неделе, в среду, кажись. Или в четверг. Еще до приезда ветеранов. И никаких фашистов там не было, клянусь. Я же не придурок, чтобы такое не запомнить». Валентина задумчиво кивнула. «А кто собирал экспонаты для музея? Закреплял их на стендах?» «Весь наш класс», — оживился Костя. «И учителя помогали, и родительский комитет. Мы ходили по квартирам пенсионеров. Просили для музея старые вещи, а некоторые экспонаты передал нам музей Советской Армии. А фотографии кто приносил?» «Разные люди. Ветераны, родственники фронтовиков. У нас был конкурс. Кто больше материалов соберет, тот получает грамоту и пятерку в четверти по истории. Так у нас почти все двоечники сразу отличниками стали». «Понятно». Валентина встала из-за стола. «Спасибо за беседу, Костя. И не расстраивайся. Ты молодец». Попрощавшись с директором школы, Валентина поехала в местный отдел криминалистики за результатами экспертизы. В голове складывалась любопытная картина. Перед тем, как музей посетили ветераны, кто-то подменил там фотографию. Конечно, это могли сделать учителя, или директор, или завуч. И на это могло быть множество банальных причин. Кто-то посчитал уместным показать злобные лица врагов, с кем сражалась доблестная 701-я дивизия. Просто забыли предупредить об этом юных экскурсоводов. А могло быть все иначе, и смысл этой подмены был другим.